Глава 13. Раскрывать карты перед издательством «Шерхан» оперативники не торопились. Кирилла Есипова для начала пригласили на Петровку побеседовать о Соловьеве, единственном на данный момент реальном подозреваемом в двух убийствах. Настю при этом строго-настрого предупредили сидеть в кабинете и по коридорам не шастать. Есипов видел ее на дне рождения Соловьева, и не нужно, чтобы у него возникли сомнения вроде ее занятий. Другой вопрос — кто должен с ним беседовать? Генеральный директор издательства не какой-нибудь уголовник, которого нужно прижимать в угол и демонстрировать ему силу. Судя по найденному Настей документу, речь пойдет о финансовых и налоговых нарушениях, выявлять и доказывать которые российские правоохранительные органы пока не очень-то умеют. Поэтому и тональность разговора, и его тактика должны быть совсем иными. Полковник Гордеев решил взять беседу с Есиповым на себя. «Насколько я понимаю, — начал Виктор Алексеевич, — в последние годы вы тесно общались с Соловьевым. Судя по уединенному образу жизни Владимира Александровича, возьму на себя смелость утверждать, что основной круг его общения — замыкался на вашем издательстве. Я прав? В известном смысле, согласно кивнул Есипов. Во всяком случае, в последние 2 года он действительно общался в основном с нами. После болезни он с головой ушел в работу и занимался только ею. Кстати, а чем Владимир Александрович заболел? Невинно поинтересовался Гордеев. Что с ним случилось? Вы знаете, он не любит об этом говорить. Дело в том, что у него трагически погибла жена, и после этого сын полностью отбился от рук, связался с дурной компанией. Владимир Александрович очень остро это переживал, и его болезнь имеет невротическое происхождение. Понятно, что он, как мужчина самолюбивый, не хочет об этом говорить. В какой больнице он лежал? Есипов развел руками, к сожалению, не знаю. Но ведь он пробыл там достаточно долго, заметил полковник. Неужели вы ни разу его не навестили? «Ну, у нас отношения были на тот момент не настолько близкие», — улыбнулся Кирилл. «Он ведь один из наших переводчиков, а не личный мой друг. Он связался по телефону с Семеном Воронцом, это наш главный редактор, и сообщил, что заболел. Так что перевод, над которым он в то время работал, будет закончен позже, чем планировалось. Вот, собственно, и все. Однако вы приехали поздравить его с днем рождения». Разве это не свидетельствует о более личностных связях? «Что вы!» — засмеялся Есипов. «Мы умеем работать с переводчиками и авторами. Обязательно поздравляем их с днем рождения и со всеми праздниками. Мы так относимся не только к Соловьеву». «Это похвально», — одобрительно кивнул Виктор Алексеевич. «Расскажите мне о нем все, что знаете. Я хочу понять, кто мог проникнуть в его дом и застрелить помощника и любовницу. У вас нет никаких предположений?» «Абсолютно», — горячо откликнулся Есипов, — «ни малейших предположений, ни одной догадки. Ума не приложу, кому мог понадобиться Андрей, да и Марина тоже. Может быть, ее отвергнутый возлюбленный выследил, пришел ночью, принял Андрея за хозяина и убил обоих?» «Интересное предположение. Об этом стоит поговорить более подробно. Кстати, а вы не допускаете мысли, что этим ревнивцем мог оказаться сам Соловьев? Он мог заметить, что между Мариной и Андреем что-то происходит, подловил момент, когда она приехала ночью на свидание, дождался, когда они оба спустятся вниз, и застрелил их. Нет? Что вы? На лице Есипова был написан такой неподдельный ужас, что Гордеев чуть не расхохотался. «Выбросьте это из головы. Что угодно, только не это». «Ну почему же? Если вы не очень хорошо знаете Соловьева, то как можете быть уверены?» «Я хорошо знаю Андрея», — твердо ответил Кирилл. «Он никогда не позволил бы себе ничего подобного». «Поподробнее, пожалуйста», — заинтересованно попросил Гордеев. «Кто такой Коренев? Как давно вы его знаете?» «Андрюша работал у нас курьером-водителем. Необыкновенно дисциплинированный, собранный, исполнительный. Вот я приведу вам только один пример, и вам, как работнику милиции, сразу все станет понятно. До Андрея у нас водителем работал другой парнишка. Так 2 недель не проходило, чтобы мы не ездили в ГАИ спасать его права. Постоянно нарушал правила. А ведь кто их сейчас не нарушает? По-моему, все. Работники ГАИ как с цепи сорвались, останавливают всех за малейшие прегрешения. Даже машины со спецсигналами, даже водители в милицейской форме. А когда за руль сел Коренев, все, как отрезало. Мы вообще забыли, как начальника ГАИ зовут. А при прежнем водителе мы уж всю московскую ГАИ по именам и званиям знали. Андрюша правильно понимал слово «нельзя» и твердо знал, что если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. «Как же вы такого золотого работника отпустили?»